Глава 32. Марк с Томасом коротко обсудили еще две концепции, а потом я увидел, как продюсер подал Марку сигнал о том, что у них осталось всего пару минут. «Томас, вы замечательный гость, и для меня было сплошным удовольствием беседовать с вами в этих трех передачах. У нас еще пара минут. Есть ли у вас какая-то полезная концепция или заключительная история, которой вы хотели бы попрощаться с нашими зрителями?» Томас чуть помедлил, потом ответил. «Вот что я вам скажу, Марк. Давайте я поделюсь с вами одним из величайших секретов жизни, который заодно является и одним из величайших секретов руководства. А потом закончу маленькой историей». Марк кивнул. «Хорошо, Томас. И что же это за секрет?» Томас взял лист бумаги и нарисовал небольшую схему, а затем поднял ее так, чтобы было видно в камеру. Вот смотрите, именно таким образом большинство людей идут по жизни, Марк. На оси X у нас время, на оси Y — удовлетворенность жизнью. И эта базовая синусоида, восходящие и нисходящие линии, напоминающие маленькие горы и долины, олицетворяет их жизнь. В процессе жизни у людей случаются подъемы и спады, но в целом подъемы оказываются примерно одной высоты, а спады — примерно одной глубины. Они просто колеблются между двумя точками. Секрет жизни, Марк, заключается в том, чтобы рисовать синусоиду, которая не просто продолжается во времени, но такую, которая идет во времени по восходящей. Я называю ее восходящей жизненной кривой. И выглядит она так. Томас снова нарисовал схемку и поднес ее к камере. Видите, жизнь этого человека по мере течения времени не только колеблется рядом подъемов и спадов, но и продолжает стремиться к новым высотам. Спады бывают у каждого, Марк. Они случаются. Даже когда вы на верном пути и двигаетесь в том направлении, в котором хотите идти, все равно бывают спады. Вы можете направляться на Гавайи, чтобы провести там отпуск, о котором мечтали. Но даже в таких идеальных путешествиях самолеты, бывает, задерживаются или в полете показывают старое кино, которое вы уже видели. Это я к тому, Марк, что когда движешься по восходящей кривой, в какой-то момент времени твои спады оказываются выше, чем некогда были высоты. И прийти к этому на самом деле довольно просто. Чем больше мгновений своего дня ты тратишь на что-то такое, что реализует твою цель существования, чем больше мгновений каждого дня ты тратишь на свою большую пятерку для жизни, тем круче восходящая кривая твоей жизни. Быть успешным руководителем просто, Марк. Нужно лишь знать этот секрет. Томас постучал пальцем по схемам, которые только что объяснил, и применять его. Приводите в свою организацию людей, чья ЦС согласуется с ЦС вашей организации. Ставьте людей на позиции, на которых они получают возможность реализовать свою большую пятерку для жизни, просто каждый день делая ту работу, которая требуется компании. И учите их делать то же самое для людей, которыми они руководят. Когда вы это делаете, кривая жизни ваших людей становится восходящей. И в процессе они помогают кривой жизни организации тоже становиться восходящей. Ибо у организации, так же, как и у человека, есть своя кривая жизни. Для меня ситуация, когда кривая жизни организации и кривые жизни людей в этой организации становятся восходящими, признак прекрасного руководителя. Томас взглянул прямо в камеру. Его голос прервался, потом зазвенел эмоциями. «Марк, как вы знаете, и как знают близкие мне люди, я умираю». Томас снова умолк. «На самом деле все мы смертны. Просто так случилось, что я нахожусь в уникальном положении, зная о том, сколько времени мне осталось, и этого времени очень мало. Давным-давно я узнал одну вещь, которая стала важной составляющей того, кто я есть. Это важная составляющая моего способа руководства, способа, которым я старался вдохновлять собственных руководителей управлять людьми. Это нечто такое, что помогает мне смириться с тем фактом, что моя жизнь близится к завершению. Если вы не против, я хотел бы закончить эту беседу еще одной историей. Я перевел взгляд на Марка. Он казался несколько удивленным. Не думаю, что он знал, к чему именно ведет Томас, и это застало его врасплох. После краткого мига молчания он проговорил. «Все в порядке, Томас. Конечно, как пожелаете». Томас кивнул. Когда он снова заговорил, его голос звучал ровно и уверенно, однако совсем тихо. «Марк, 20 лет назад мы с женой взяли почти годичный отпуск, чтобы отдохнуть от всего, и отправились путешествовать по миру с рюкзаками. Мы уже давно хотели это сделать, и, несмотря на тысячи причин, по которым это нельзя было сделать именно сейчас, мы просто сказали: «Все, мы это делаем». Через 5 недель после принятия решения мы стояли на одной узенькой улочке в Бангкоке в начале нашего пути. По мере того, как разворачивалось путешествие, становилось все очевиднее, насколько много для меня значат наши впечатления и переживания. Я понял, почему меня всегда так тянуло пуститься именно в такое приключение. Через 7,5 месяцев странствий мы оказались в Африке. К тому времени путешествие уже разительно изменило мою жизнь, а еще через 2 дня ей предстояло измениться еще сильнее. Видите ли, я мечтал увидеть африканских животных с тех пор, как был ребенком. И 7 дней подряд мы стояли лагерем, можно сказать, в самой их гуще. Мы видели сотни слонов, носорогов, жирафов, зебр. Временами они подходили так близко, что можно было протянуть руку и коснуться их. Мы видели рождение крошки жирафа и охоту львов. Для меня это была вершина всех изумительных переживаний, которые случились с нами за 7,5 месяцев путешествий. В то утро, когда мы должны были уезжать, я проснулся с позаранок и лежал без сна в нашей маленькой палатке. И ко мне пришла мысль, осознание. Если бы мне пришлось умереть прямо здесь и сейчас, я был бы не против. Я не хотел умирать, но я столько повидал и воплотил так много своих мечтаний, что если бы моя жизнь подошла к концу, я бы чувствовал, что прожил именно ту жизнь, ради которой был рожден. Томас замолчал, и я обвел взглядом студию. Все присутствующие — операторы, помощники, продюсеры — все смотрели на Томаса. Вся студия не только затаила дыхание, но и, казалось, боялась шелохнуться. «Когда проснулась Мэгги, — продолжал Томас, — мы свернули лагерь, собрали вещи и выехали на дорогу. Примерно через 30 минут после того, как мы тронулись с места, она повернулась ко мне и сказала: «Меня этим утром посетила очень странная мысль. Я проснулась и подумала, после всего, что мы увидели и сделали за эту поездку, я могла бы сегодня умереть и была бы не против». «Ого!» — выдохнул Марк, почти непроизвольное восклицание. Томас посмотрел на него. «Это было еще то, Марк!» И до сих пор оно остается «ого» для меня, даже спустя все эти годы. И то, что я вынес из этого момента, было одним из главных ключей к успеху в моей жизни и моему успеху как руководителя. Всегда вначале пишите концовку, Марк. Всегда первый пишите концовку. Начинайте жить так, чтобы вы смогли создать такое существование, в котором однажды, надеюсь, скоро, вы проснетесь и искренне ощутите, что если бы сегодня умерли, то не стали бы ни о чем сожалеть. Не испытывали желания умереть, нет. Чтобы вы пришли к этой точке своей истории, на которой могли бы умереть без сожалений. Это может прозвучать банально по сравнению с жизнью в целом, но научитесь писать концовку первой и в других вещах. В то утро я на собственном опыте научился писать концовку первой во всем, что я делал. Какого рода компанию я хочу создать, какого рода руководителей я хочу воспитать, Какого рода отношения я хочу построить с женой к нашей десятилетней годовщине? Я сделал это такой неотъемлемой частью своей жизни, что даже в мелочах, вроде рядовой деловой встречи, я спрашиваю себя, как будет выглядеть эта концовка, чего я хочу достичь, как я хочу себя чувствовать, как я хочу, чтобы чувствовали себя другие присутствующие. Томас на миг опустил глаза и тихонько вздохнул. «Марк, жизнь проходит быстро. Я не могу поверить, что прожил 55 лет. В каком-то отношении мне кажется, будто я только что родился, и все же на самом деле мой путь здесь почти завершен. Мы либо пишем концовку, которую хотим для себя, а потом создаем жизнь, которая приводит нас к ней, либо в итоге проживаем чью-то чужую историю и получаем концовку, которая бледнеет в сравнении с той, которую мы написали бы для себя сами. Все действительно настолько просто». Томас умолк, и камеры снова нацелились на Марка. Он явно был под впечатлением от того, что только что произошло. Пару секунд он ничего не говорил, а когда заговорил, его лицо и голос были полны эмоций. «Дамы и господа, это редкий момент для меня как телевизионщика, когда что-то удивляет, трогает тебя, меняет твое мировоззрение». Он прервался и взглянул в камеру. «Делает тебя по-человечески лучше, чем ты был до того, как началась передача. Это был один из таких моментов. Как вы слышали из его собственных уст, Томас Деррелл умирает. По причине слабеющего здоровья, это последний раз, когда он принимает участие в нашей программе. Это был наш последний шанс провести с ним время. И это, дамы и господа, колоссальная потеря для всех нас. Это был особый, специальный выпуск программы «Дело бизнеса». Меня зовут Марк Уитли. Доброго вечера вам всем».